Сердце мое, Боже, ты огонь зажги. Естество мое все славит, пусть тебя в свои объятия заключи меня. Источник жизни, радости, родник, свет твой небесный в душу мне проник. Слышишь молитвы и мой каждый вздох, ты мой спаситель, мой Господь и Бог. Ты меня хранишь от напасти врага, спаситель ты от смерти и греха. Среди ночи темной, как звезда свети, сопровождай меня всегда в пути. Источник жизни, радости родник, свет твой небесный в душу мне проник. Слышишь молитвы и мой каждый вздох, ты мой спаситель, мой Господь и Бог. Скоро мы увидим вечный Божий свет, в небе печали и тревоги нет. С верою живою сердце пусть поет песню, что скоро наш Господь придет. Источник жизни, радости родник, свет твой небесный в душу мне проник. Слышишь молитвы и мой каждый вздох, ты мой спаситель, мой Господь и Бог. Источник жизни, радости, родник, свет твой небесный в душу мне проник. Слышишь молитвы и мой каждый вздох, ты мой спаситель.